Я в страхе живу. Я боюсь, когда пишу и говорю. Я испытываю страх, даже когда говорю сам с собою, когда молчу или думаю. Трудно сказать, сколько талантливых произведений было загублено этим страхом в самом зародыше. Собственно говоря, это признавали сами панегиристы инквизиционной цензуры. Один из них, монах Франциско де Сан-Агастинью, писал в 17 веке. «Бдительность, направленная на выявление подозрительных доктрин, невообразима и всегда была такой в этом королевстве, где рукописи проходят столько контролей и требуют одобрения столь многочисленных квалификаторов, действующих с таким рвением, что это является одной из причин, почему у нас выходит так мало книг, да и те подвергаются самой строгой и длительной чистке». Инквизиторы в колониях. В XVI веке маленькая Португалия превратилась в могущественную колониальную империю. Васко да Гама и другие португальские завоеватели прорвались на восток и огнем и мечом проникли в Индию, на Цейлон, в Китай. Их штаб-квартирой стала Гоа, богатейшее индейское княжество. Здесь обосновались верховные колониальные власти и католические миссионеры. Завоеватели варварски разрушали в покоренных землях индуистские, мусульманские, буддийские храмы, предметы культа, силой обращали в католичестве массы неверных. Сопротивлявшихся беспощадно истребляли. Особенно неистовствовали иезуиты во главе с одним из учеников Игнатия Лойолы, испанцем Франциско Ксаверием, перешедшим на службу к португальской короне и причисленным впоследствии за свои подвиги папским престолом к лику святых. В 1561 году в Гоа был учрежден трибунал инквизиции. Инквизитором Мором стал местный епископ, его заместителем, представитель доминиканского ордена. Кого же преследовала эта колониальная инквизиция? Под предлогом борьбы с ересью инквизиторы грабили все тех же новых христиан, иностранных купцов. А так как княжество Гоа находилось за 3-9 земель от Португалии и папского престола, то откупиться от местных инквизиторов практически было невозможно. Инквизиторы совершенно безнаказанно обирали свои жертвы, мучили их, бросали в костер. В тюрьмах инквизиции святые отцы насиловали своих узниц. Аутодафе в Гоа сливались своим великолепием. Как справедливо отмечал французский историк священного трибунала Лаваль, гуанская инквизиция превосходила по своей жестокости даже испанскую и португальскую. Колониальная инквизиция редко преследовала за ересь местных жителей, насильственно обращенных в католичество. Колонизаторы и без того лишили их всех прав и состояния. От туземцев требовалось только одно — покорность и чисто внешнее соблюдение католических обрядов. Тех же, кто проявлял строптивость, попросту уничтожали без суда и следствия. Кроме новых христиан, другим излюбленным объектом инквизиции в Гоа были соперники португальцев по колониальному грабежу, англичане и французы. Чтобы отбить у них охоту совать свой нос в португальские владения, португальская колониальная администрация, если они попадались ей в руки, передавала их на расправу инквизиции, которая объявляла их еретиками со всеми вытекающими из этого последствиями. Один из таких псевдоеретиков, француз Дилон, вкусивший сполна прелести гуанской инквизиции в 17 веке, описал впоследствии свои испытания в трехтомных воспоминаниях. Как это может показаться на первый взгляд не странным, Бразилию минула горькая чаша инквизиции. Причины тому были разные. Огромная территория Бразилии, населенная воинственными индейскими племенами, с трудом поддавалась завоеванию и колонизации. У маленькой Португалии явно не хватало ни сил, ни людей, ни средств, чтобы удержать за собой, кроме обширных владений в Азии и Африке, еще и эту далекую и бескрайнюю страну. Кроме того, в Азии и Африке сокровища были на виду, и достаточно было протянуть руку, чтобы завладеть ими. В Бразилии же, в XVI и XVII веках, еще не были обнаружены алмазные россыпи, сахарная культура еще не привелась, Страна казалась дикой и бедной, и поэтому не привлекала ни португальских негациантов, ни любителей пограбить и быстро разбогатеть.